среднего мезодермы. В начальной фазе гаструляции формируется зачаток только эктодермы и энтодермы. Одновременно происходит закладка внезародышевых органов. Из эмбриобласта образуются два расположенных рядом пузырька – эктодермальный, амниотический, и энтодермальный, желточный. Оба пузырька лежат в полости бластоциста и окружены внезародышевой мезенхимой. При этом эктодермальный пузырек связан с трофобластом с помощью зародышевой или амниотической ножки, образованной мезенхимой. Прилежащие друг к другу части эктодермального и энтодермального пузырьков называются вместе зародышевым щитком и представляют собой зачаток эктодермы и энтодермы самого зародыша. Остальная часть стенки эктодермального пузырька вместе с расположенными вокруг нее слоем внезародышевой мезенхимы превращается в амнион. И стенки энтодермального пузырька, исключая энтодерму самого зародыша, и подстилающие его внезародышевой мезенхимы, развивается желточный мешок. Позднее из энтодермы хвостового отдела зародыша вырастает пальцевидный по форме отросток – аллантоис. В конечной фазе гаструляции происходит формирование мезодермы. На дорсальной поверхности зародышевого щитка образуется уплотненный тяж клеток, первичная полоска, заканчивающаяся первичным или гензеновским узелком. Клетки первичной полоски интенсивно размножаются, и часть их смещается в направлении между слоями эктодермы и энтодермы, составляя зачаток мезодермы. Этот этап развития сопровождается интенсивным ростом зародыша в длину, образованием головного и хвостового его отделов. Одновременно с формированием мезодермы закладываются зачатки так называемых осевых органов, хорды и нервной трубки. Зачаток хорды представлен хордальным отростком, который вырастает из первичного узелка в виде тяжа клеток, проникающего под эктодерму. Зачатком нервной трубки является нервная пластинка, образующаяся из клеток эктодермы, прилежащей к хордальному отростку. В последующей стадии зародышевого периода происходит обособление тела зародыша от внезародышевых органов, дифференцировка мезодермы и других зародышевых листков и закладка зачатков разных органов. При этом окончательно формируются осевые органы. Хорда наибольшего развития достигает на четвертой неделе зародышевого периода и занимает в теле зародыша центральное осевое положение. Позднее вокруг хорды закладываются позвонки, а сама она редуцируется. Остатки хорды преобразуются в студенистые ядра межпозвоночных дисков. Нервная трубка образуется из нервной пластинки. Эта пластинка превращается в нервный желобок, края которого смыкаются. В процессе замыкания нервной трубки она отделяется от остальной эктодермы и погружается под нее. При этом часть клеток боковых краев нервного желобка отшнуровывается и образует ганглиозные пластинки. Нервная трубка является зачатком головного и спинного мозга, а из ганглиозных пластинок развиваются узлы спинномозговых и черепных нервов. Остальная эктодерма тела зародыша составляет кожную эктодерму, из которой развивается эпителий кожи и слизистые оболочки полости рта и полости носа. Обособление тела зародыша от внезародышевых органов происходит путем образования так называемой «туловищной складки». По мере углубления этой складки энтодерма зародыша втягивается внутрь его тела, а желточный мешок обособляется. Одновременно тело зародыша погружается в полость амниотического пузырька, полость амниона. внутри которой происходит его дальнейшее развитие.